Глава 29. Посадка оказалась мягкой и прошла в штатном режиме. Гусар оказался не только шулером, но и классным пилотом. «Поздравляю вас с благополучным приземлением», — сказал он, снимая руки со штурвала. «Кажется, теперь я вам ничего не должен». «Все верно. Мы в расчете», — подтвердил я. Понизив голос, он спросил. «И все-таки, уважаемый Анатолий, может, поделитесь секретом, откуда у вас такой просто сказочный фарт в карточной игре? У вас какая-то система, или вы знаете некую тайну, которая неведома остальным? Видит Бог, я давно не сталкивался с игроками вашего уровня, и по сию пору пребываю в некотором шоке». «Никакого секрета, мон шер ами». Не знаю, откуда и из каких глубин памяти я выудил это французское великосветское обращение. Скорее всего, из просмотренных в детстве фильмов. Просто был мой день. «Я готов заплатить за ваш секрет. Назовите любую сумму в пределах разумного, и я сделаю все, чтобы раздобыть ее для вас», — вскинулся Ипполит Матвеевич. Но я лишь развел руками. «Увы, сударь, деньги мне, конечно, нужны, как и любому другому человеку в моей ситуации. Но, повторюсь, нет никакого секрета или тайны трех карт в духе Александра Сергеевича Пушкина. Лишь стечение обстоятельств и все». «Воля ваша», — загрустил пилот. «Но если что, мой самолет пробудет здесь еще несколько часов. Если передумаете, я всегда к вашим услугам». «Не хочу вас обнадеживать, уважаемый. Мне просто нечего вам рассказать», — сообщил я. Мы с Лизой покинули доставивший нас сюда кукурузник и пошагали прямо по летному полю. Аэродром в Николаевске был небольшим. Кроме нашего самолета стоял еще один турбо-винтовой пассажирский лайнер. Мы вошли в маленький, но уютный терминал. «Дернем по кофейку», — предложил я. Лиза кивнула. «Аэропорт в Николаевске не Шереметьево из моего мира, поэтому ценник в здешней кофейне не кусался. Я заказал нам по чашечке эспрессо и пирожному». «Какие у тебя планы, Лан?» — спросила Лиза, пока нам не принесли заказ. «Сначала найду жилье, потом пойду в Китай-город. Время на исходе. Заказчик просто обязан появиться там сегодня». «А дальше?» «Дальше?» Я замолчал, потому что это была самая слабая и необдуманная часть моего плана. «Дальше будет видно». «То есть ты хочешь поиграть в Наполеона?» — усмехнулась Лиза. «В каком смысле?» — не понял я. «У меня что, маленький рост?» «Темнота», — вздохнула напарница. «Рост Наполеона составлял около 168 сантиметров. По тем временам довольно неплохо для мужчины. Но я имела в виду другое. Бонапарту приписывают такой афоризм. Главное — ввязаться в бой, а там видно будет. И в этом смысле ты очень на него похож. Он, конечно, многого добился, но плохо кончил. Этого я и боюсь». «Наполеон в свое время совершил главную ошибку в своей жизни, когда пошел войной на Россию. А я русский, поэтому судьба Наполеона мне не грозит», — совершенно серьезным видом произнес я. Лиза вздохнула. «Тебя трудно в чем-то переубедить, Лана. Но меня-то ты возьмешь с собой?» Я отрицательно замотал головой. «Прости, Лиза, но только без обид. Это сугубо мое и очень личное дело». Она грустно посмотрела на меня, открыла рот, но сразу замолчала, поняв, что спорить со мной сейчас просто бесполезно. Аэропорт находился где-то в 10 километрах от города. Расписание автобусов было составлено так, чтобы подвозить и забирать пассажиров с рейсов. Но мы прилетели вне всякого графика, поэтому пришлось вызвать такси. Водитель, молодой и смешливый парень, вышел из машины, чтобы открыть перед Лизой дверь. «Куда едем?» — поинтересовался он, когда мы сели в такси. «В гостиницу». «В какую-то конкретно?» «В самую лучшую». Водитель кивнул. «Столичные номера вас устроят? Самый фешенебельный отель в городе. Там прекрасный ресторан, а еще вы сможете приобщиться к культурной жизни города. Часть здания занимает наш драматический театр. Сейчас в нем гастролирует известная петербургская труппа». Я впервые слышал об этой гостинице, но с важным видом кивнул. «Вполне устроит. Не уверен, что смогу вырваться на спектакль, но кто его знает?» «А почему гостиница так называется? Столичные номера?» — удивилась Лиза. «Все-таки Николаевск не Санкт-Петербург и не Москва?» «Ее построил наш знаменитый купец первой гильдии, Воропаев. Он часто бывал в обеих столицах по торговым делам и однажды решил, что Николаевск достоин того, чтобы в нем построили отель, не уступающий лучшим столичным заведениям», — с гордостью ответил водитель. 10 километров до города пролетели быстро, и мы въехали на окраину города. Потянулись унылые кирпичные здания фабрик и заводов, довольно распространенный промышленный пейзаж, малопривлекательный для взора. Самое главное, местность не выглядела заброшенной, заводские корпуса не походили на опустевшие дома-призраки с зияющими провалами окон. Трубы, как им и полагается, коптили, громко ухали какие-то установки, ездила самая разнообразная техника, от мини-погрузчиков до здешних аналогов БелАЗа. Дорогу то и дело переходили люди в спецовках и касках. Промзону от основного города отделяла широкая река, берега которой соединялись с шестиполосным вантовым мостом. В его основании стояла конструкция, очень похожая на букву «А». От нее тянулись длинные здоровые струны, удерживающие мост на весу. На том берегу разом стало веселее и интересней. Потянулись пятиэтажки городских кварталов, перемежаемые частным сектором. Николаевск буквально утопал в зелени, многочисленные деревья и кустарники радовали глаз. А еще тут было много цветов, в специальных горшках и на клумбах. «А у вас тут мило», — сказала Лиза, не отрывая взгляда от автомобильного окошка. «Стараемся», — довольно произнес таксист. Столичные номера, как и полагалось роскошной гостинице, находились в центре города и являли собой трехэтажное здание в стиле ампир с портиками, колоннами, причудливыми балкончиками, барельефами и лепниной. На крыше гостиницы расположились статуи в античном духе. Напротив был ухоженный парк с фонтаном и памятником, изображающим всадника на вздыбившемся коне. Скульптор явно вдохновлялся всем известной фигурой. Вот только изображал явно какого-то другого императора, а не Петра Великого. Судя по характерной каске с двуглавым орлом, скорее всего, Николая I, в честь которого и назвали город. Мы подъехали к парадному подъезду. Я расплатился с таксистом, тот достал из багажника наш немудреный багаж, не особо солидно выглядевшую для роскошного отеля дорожную сумку. Швейцар в ливрее услужливо распахнул перед нами высокую массивную дверь. Мы вошли в огромный светлый холл, где за стойкой сидела симпатичная девушка в наряде, стилизованном под народный. Не хватало разве что кокошника на голове, но его с успехом заменяла косынка. Она мило улыбнулась нам и поинтересовалась, чем может помочь. Как выяснилось, свободные номера в гостинице имелись, да и ломили за них отнюдь не сумасшедшие цены. Кроме того, посетителям тут было принято верить на слово, поэтому паспорта или иных документов у нас не спросили. И мы сняли номер, записавшись как супружеская пара Смирновых. Я нарочно выбрал эту фамилию, поскольку мне чаще доводилось сталкиваться именно со Смирновыми, а не с Ивановыми или Петровыми, как принято думать. Разница в возрасте между мной и Лизой никого не смутила. Нам выдали ключи, портье подхватил нашу сумку и помог донести до номера, где я ему дал чаевые. Апартаменты не производили впечатления царских, но обставлены были со вкусом. Мой взгляд упал на ванную комнату. «Не возражаешь, если я первым приму душ?» — спросил я. Лиза кивнула. «Не возражаю. Я что-то устала, надо бы отдохнуть». Я не стал долго сидеть в ванне, просто помылся под струйками теплой воды, энергично сдирая себя мочалкой грязь, накопившуюся за время пребывания в зоне. Закончив, вытерся и, облачившись в халат, вышел в комнату. Взору предстала умилительная картина. Лиза лежала на кровати, свернувшись калачиком, и спала. Стараясь ее не будить, я тихонько переоделся и вышел из номера, не забыв оставить на столике записку. Девушка на ресепшн подсказала мне, как добраться до Китай-города. «Это буквально в нескольких кварталах отсюда. Если хотите, могу вызвать такси», — предложила она. «Спасибо. Но я прогуляюсь пешком. Заодно и проветрюсь», — улыбнулся ей я. «Надеюсь, меня пустят туда, без смокинга?» Девушка усмехнулась. «Боюсь, туда впускают даже в промасленной робе. Это не самый изысканный ресторан в городе». В ответ я лишь развел руками. «Что поделаешь, мой знакомый назначил мне деловое свидание именно в этом месте. Когда его увижу, обязательно попеняю за дурной вкус. Кстати, а почему такое интересное название, вы не в курсе?» «Боюсь, что всему виной фантазия его владельца. Вы должны понимать, что хоть Николаевск и провинциальный город на краю России, но мы не хотим ударять в грязь лицом перед петербуржцами или москвичами». «То есть у вас, наверное, есть и свой Невский проспект или, скажем, Арбат?» «У нас все есть», — с прежней улыбкой сказала девушка. До Китай-города я добрался минут за 10. Кабак занимал первый этаж доходного дома и, судя по публике, что регулярно входило и выходило из его дверей, явно пользовался спросом. Что ж, так будет легче затеряться среди многочисленных посетителей. Однако прежде чем самому переступить порог заведения, я обошел его вокруг и тщательно осмотрелся. Вроде ничего подозрительного на первый взгляд. Публика самая простая, народ побогаче явно ходит в другие места. Внутри было темно, на сцене играла музыка и выступала эстрадная певичка в длинном блестящем платье. Она томно исполняла какой-то романс о неразделенной любви и эротично покачивала бедрами. Выглядела певица на все сто, а платье обтягивало ее аппетитную фигурку, как кожура сосиску. Не мудрено, что все мужики в зале пялились только на нее. Я поискал глазами знакомых. Никого. Видимо, еще не пришло время. «Не страшно. Посидим, подождем». Ко мне подскочила официантка и отвела к свободному столику, положила меню и ушла к другим посетителям. Я полистал меню. Есть не хотелось, но ради приличия надо было хоть что-то заказать. Легкий салатик, какую-нибудь закуску. Появилась мысль дернуть рюмашку для храбрости, но я ее откинул. Сегодня, как никогда, мне была нужна трезвая голова. Подозвав официантку, я сделал заказ. К сожалению, с моего места двери не были видны, поэтому я не мог контролировать всех, кто входит. Зато певичка была как на ладони, и я позволил себе мимолетную слабость. Уставился на нее и принялся разглядывать. Впрочем, сейчас я ничем не отличался от других посетителей. Мы были настроены с ними на одну волну. Принесли заказ. Я вяло поковырялся в тарелке, отправляя в рот абсолютно невкусный салат. Тот, кто его готовил, имел о кулинарии весьма отдаленные представления. На вкус он был трава травой, заправленная под соленой водичкой из-под крана. Однако сейчас я был готов на все, даже жевать резиновую подошву сапог. Меня интересовало только одно — человек, который придет сюда на встречу с киллером. И тогда... Внезапно я обмер, когда оторвал взгляд от обтягивающего платья певички и перевел его на только что вошедшего в ресторан мужчину. «Это... этого не могло быть!» Я поднес кулаки к лицу, чтобы протереть глаза и убедиться, что мне это не кажется. Душа ухнула куда-то в бездонную пропасть. Стало гадко и паршиво, земля будто ушла из-под ног. Мне было нелегко, все тело тряслось, кровь прилила к вискам, сделав голову тяжелой, словно сделанной из чугуна. И все-таки я заставил себя встать и подойти к этому человеку, которого быть здесь просто не могло. Или я чего-то не понимаю, а может и вовсе сплю и вижу ночной кошмар. «Дедушка?» — спросил я заплетающимся языком. «Дедушка, что ты здесь делаешь?» Конец книги.